Глава 7. Ага, попались. Тяжелые створки двери, ведущие в западное крыло, закрылись за командой «Х» с глухим стуком. В коридоре друзей встретила гулкая тишина. Сквозь узкие окна пробивался слабый свет. Пространство казалось заброшенным. Паркетный пол, лепнина на потолке, обшарпанные стены цвета сырой охры. В воздухе висел запах дерева, пыли и чего-то металлического, едва уловимого, но настораживающего. Илья шел первым. Ключ, тот самый долгожданный, лежал в кармане новенького пиджака. Марина, как и обещала, принесла и отдала в тайне, без свидетелей. Это был их шанс, единственный. «Готов?» — шепнул Абрамов Сашке, обернувшись на ходу. Тот кивнул и поправил рюкзак за спиной. Кира замыкала строй, серьезная и сосредоточенная, как всегда. Она зорко смотрела вперед и заметила, как маленькая женская фигура зашла в подсобку. Уборщица? Или почудилась? Наверное, почудилась. Откуда ей тут взяться? Или она решила проверить, что ничего плохого не случится? Илья остановился перед дверью с облупившимся лаком. Достал ключ, вставил, повернул. Легонько нажал на ручку, ощущая, как в груди будто срабатывает тот же механизм, тугой, скрипящий, с дрожащей пружиной внутри. Он приоткрыл дверь, на секунду задержав взгляд на ребятах. «Все. Они на месте. Заходим!» — прошептал он. Но не успели они шагнуть внутрь, как услышали за спиной. «Стоять!» Голос раскатился по коридору, как удар грома. Иван Павлович Корнеев возник из тени поворота, точно вышел из стены. Лицо мрачное и грозное. Рядом с ним мастер с инструментами. «Интересно!» — проговорил Корнеев, направляясь к технической комнате. «Очень интересно! Что вы тут делаете, господа?» Илья отпустил дверь. Она с жалобным стоном захлопнулась. «Мы можем объяснить», — начал Сашка, но Корнеев даже не посмотрел в его сторону. «Конечно можете», — сухо бросил он. «Только прежде я сам кое-что объясню». Он подошел. В глазах ничего, кроме еле сдерживаемой ярости. «Саныч, открывай», — велел он мастеру. «Поглядим, что там». «Она уже», — хотел предупредить Илья. «Замолчите, Абрамов», — оборвал смотритель. Раздался щелчок замка. Дверь скрипнула. Из комнаты пахнуло пылью, старой медью и временем. На массивной деревянной тумбе, стоявшей у стены, лежал диктофон. Черный, с яркой кнопкой включения и мигающим дисплеем, таймер. Обратный отсчет до запуска. «Как мило!» Губы Корнеева скривились в ледяной улыбке. «Нисколько не сомневался, что это вы все затеяли». Он обернулся и протянул руку. «Ключ». Ребята побледнели, но никто не шелохнулся. Лицо Корнеева побагровело, на шее вздулись вены. «Ключ!» — взорвался он. Илья вытащил его, не сразу. Медленно, как будто пересиливая себя. Он сознавал, этот ключ не просто улика, это катастрофа. Ключ лег на раскрытую ладонь Корнеева. «А теперь», — Иван Павлович спрятал ключ в карман брюк, — «ты мне скажешь, где его взял?» «Не могу сказать». В голосе Ильи прозвучали нотки упрямства. «Не выдаст», — с облегчением выдохнул Сашка. «Я понимаю, как это выглядит, но мы тут ни при чем. Мы хотели устроить засаду, поймать того, кто запугал всю школу». «Засаду?» Корнеев подался вперед. «Так это не вы все подстроили, а вы — герои, ловцы призраков. Опять?» «Мы не...» — попытался оправдаться Сашка. «Тихо!» Корнеев обошел тумбу, нажал кнопку на диктофоне. «Сейчас послушаем, что вы там записали». Тишину разорвали слова. «Скоро вам всем не сдобровать!» Слова разнеслись по комнате, будто исходили изнутри каменных школьных стен. Илья тряхнул головой. Он хотел... «Довольно!» — рявкнул Корнеев. «Я вас предупреждал. Раз, два, теперь три. Вот это...» — он указал на диктофон. «Я передам директору». Он обратился к мастеру. «Поставь сюда новый замок. И как закончишь, скажи, пожалуйста, рабочим, чтобы занялись кабинетом химии. Вон там, дальше, по коридору. Пусть хоть обмеры сделают и вынесут все оттуда. А то время идет. Так мы ремонт и к следующему году не закончим». Мастер кивнул и взялся за инструменты. Корнеев снова взглянул на ребят. «Обо всем доложу директору. Буду ходатайствовать об отчислении. На основании злонамеренного нарушения дисциплины, вмешательства в инфраструктуру школы и, самое главное, угрозы психологической стабильности других учеников». Он приблизился вплотную к Илье, наклонился и прошипел. «На этот раз никто тебе не поможет, ясно? Ни тебе, ни твоим дружкам». Он сгреб с тумбы диктофон и указал подросткам на дверь. «На выход, быстро, без разговоров. Одно неверное движение, и отправитесь не в корпус, а за пределы территории школы». Сашка, Кира и Илья шли почти плечом к плечу. А позади них, словно дыхание школы, шагал Иван Павлович Корнеев. Они шли по коридору западного крыла, где старый паркетный пол скрипел под ногами, а воздух был густой, как перед грозой. Свет пятнами скользил по облупленным стенам и потрескавшимся лакированным дверям кабинетов. Сашка низко склонил голову, будто боялся, что если встретиться с кем-нибудь взглядом, не выдержит. Глаза были влажными, и стоило только моргнуть, слезы непременно потекли бы ручьем. Он чувствовал, как теряет внутреннюю опору, которую упорно выстраивал годами. Уважение учителей, осторожная уверенность в себе, тщательно собранное по крупицам «я» — все грозило сгореть в огне недоверия. Он вдруг понял, что страх — это не когда на тебя орут или отчитывают. Страх — это когда ты знаешь, что не виноват, но все вокруг считают иначе. «Как я скажу родителям? Что я скажу? Они же... они гордились мной. Даже когда было сложно, я держал уровень, а теперь...» Он сцепил зубы, внутри все кричало. «Несправедливо!» Но он молчал, потому что крик не вернет правды. И в этом молчании родилась горечь, взрослая, понимание того, что правды мало, и ее надо еще доказать. Рядом плелась Кира. Она не позволяла себе плакать. Она всегда была той, кто держит оборону, той, кто рассуждает, когда другие срываются, той, кто планирует, дальновидно просчитывает ходы, контролирует. Но внезапно все вышло из-под контроля. Она подвела команду, не продумала варианты отступления. Руки дрожали, и чтобы унять дрожь, она сжала кулаки так сильно, что ногти впились в ладони. «Папа», — она представляла его лицо. Он никогда не повышал голоса, говорил тихо, но так, что хотелось выпрямиться и слушать. «А если он разочаруется, если отвернется?» Ей стало страшно. Это было хуже наказания. Сейчас она боялась сильнее, чем когда-либо в жизни. Илья шел понурый. Мотор команды, ее искра, теперь он был не похож сам на себя. Глаза потемнели, взгляд буравил пол. Для него все изменилось. Все оборвалось ровно в тот момент, когда ключ лег в руку Корнеева. Он не боялся за себя, он знал, что натворил. Но то, что подставил своих друзей, мучило неимоверно. «Они пошли за мной. Я придумал, я привел, убедил в том, что все прокатит». Не прокатило. Он чувствовал каждой клеточкой, как расстроен Сашка, как напугана Кира. «Если бы не ключ, если бы я его не отдал». Он хотел бы повернуть время вспять, все переиграть. Как жаль, что не все покупается и продается. Любые бы деньги отдал за то, чтобы все исправить. Он скрипнул зубами от бессилия. Они дошли до поворота, и на мгновение всех троих осветил луч солнца, упавший из арочного окна. Листья снаружи кружились по ветру, как сорванные маски. Мир продолжал жить. Кто-то смеялся на уроке физики, за дверями спортзала кидали мяч, а трое у которых была мечта, сейчас стояли на самом краю и не знали, сумеют ли перепрыгнуть. «Родителям сообщу. Можете собирать вещи», — сказал Корнеев. «И да, имейте в виду...» Он остановился, посмотрел на них с высоты всей своей власти. «Я лично буду требовать исключения. С обязательной формулировкой за систематическое нарушение дисциплины. Опасное поведение». С этими словами Корнеев ушел. Его шаги стихли, растаяли за углом. Коридор опустел. Ребята остались одни. Тишина вокруг стала ощутимой, тяжелой, давящей, как потолок над головой, который готов вот-вот обвалиться. Они стояли, не глядя друг на друга. «Иногда все рушится не для того, чтобы сломать тебя, а для того, чтобы сделать сильнее», — первым прервал молчание Сашка. «У меня есть идея, маленький шанс. Но если сработает, все может повернуться». Илья и Кира с удивлением уставились на него. «Нам все равно уже терять нечего». Кира подняла брови, Илья распрямился, улыбнулся. «Что за идея?» — спросил он. Сашка усмехнулся. «Пойдемте в кафе, там расскажу». Кира открыла дверь в комнату. Тихо. Точно боялась нарушить хрупкое равновесие, которое так держалось на честном слове. Над письменным столом горел свет. Алиса делала уроки. Плечи напряжены, губы поджаты. Как будто решала не алгебру, а вопрос национальной безопасности. Кира поставила рюкзак на стул, села на кровать. Собиралась промолчать, сделать вид, что все в порядке, но слова прорвались сами. «Алис...» Голос надломился, задрожал. «Слушай, давай поговорим?» Алиса не обернулась, только ручка скользнула по строчке чуть быстрее. «Просто ты в последнее время... ну, не как обычно». Кира сглотнула. «Если что-то случилось, скажи, ладно?» Алиса промолчала. «Короче, я боюсь, что нас отчислят». Кира сжала ладони. «Всех, меня, Илью, Самсона». На этот раз ручка замерла. Алиса все еще не оборачивалась, но тишина в комнате стала другая, ждущая. «Корнеев сказал, что позвонит папе, сообщит. Он думает, что это мы пугаем учеников». Алиса подняла голову, повернулась. «Ну-ка, повтори». «Он будет настаивать на исключении», — проговорила Кира в отчаянии. «Я не знаю, что делать». «Вы?» «Что? Это и правда вы?» Глаза Алисы округлились. Кира качнула головой. «Мы просто пытались понять, как все устроено. Сначала даже не знали, во что влезли, а потом...» «Потом что?» — нетерпеливо перебила Алиса. Кира закусила губу. «Потом все пошло как-то само. Мы не думали, что это зайдет так далеко». Она перешла на шепот. «Что делать, если папа сейчас позвонит? Вдруг Корнеев ему уже рассказал?» «Значит, все-таки вы...» Лицо Алисы запылало возмущением. «Ну, конечно! Стоило тебе появиться, и все пошло наперекосяк!» Киру будто окатили холодной водой. «Алиса!» — начала она, но соседка не дала договорить. «Раньше все было нормально!» Алиса не скрывала злости. «Хотя бы никого не выкидывали из школы!» Она вскочила из-за стола, словно ее кто-то дернул за невидимые нити. «А ты теперь боишься, что папочка позвонит? Что, расстроится?» Интонация Алисы стала почти издевательской. «А ты подумала, каково Сашке? Он из шкуры вон лезет, чтобы стипендию получить, потому что родители не могут платить за школу. Ты понимаешь это вообще? Он сам всего добился, сам! И теперь его отчислят!» Кира опустила взгляд, но Алиса не остановилась. «А Илья? Он всегда косячил, да. Но не так, чтобы до отчисления. А тут не прошло и 2 месяцев с твоего появления, и привет! Это все из-за тебя!» Последние слова она буквально выплюнула. Громко, жестоко, без капли сочувствия. «Я уверена, это ты их во все втянула. Пока тебя не было, все было хорошо. Вот и пусть папочка тебя забирает. Так тебе и надо». Не дожидаясь ответа, Алиса вернулась за стол к своим тетрадям. Комната будто стала меньше, воздух тяжелее. Кира ничего не чувствовала, ни обиды, ни гнева, лишь пустоту внутри. Она украдкой вытерла глаза и легла на кровать, отвернувшись к стенке.